В большом светлом кабинете заведующего кардиологическим отделением Свердловки врачи со скорой мгновенно разобрались, какого рода больной им достался, и доставили Павла именно сюда. Сидели Лидия Тарасовна, Ада и Таня. Заведующий, высокий, атлетического вида мужчина, расхаживал перед ними, растерянно теребя седую испаньолку. «Ничего не понимаю», — говорил он. «Первый случай подобного рода в моей практике. Острая сердечная недостаточность, асистолия, почти клиническая смерть, а всего через 40 минут идеальная пионерская кардиограмма. Оптимальные показатели по всем анализам и обследованиям, ни малейшего поражения органов. Кровь, как у здорового младенца. Прямо хоть допуск в космос давай». «Отчего? Как? Почему?» «Вы хотите сказать, что мой сын здоров?» — спросила Лидия Тарасовна. «На данный момент абсолютно. И это как раз и смущает. Надо провести дополнительное обследование. Коронарный спазм, если это был он, не мог взяться ниоткуда и так быстро исчезнуть без малейших последствий. А если было что-то другое, тоже надо разобраться. Скажите, он в последнее время ни на что не жаловался?» «Нет», — сказала Таня, — «он вообще редко жалуется. Он не выглядел усталым, удрученным, озабоченным?» «Нет. То есть приходил с работы несколько уставшим, но быстро восстанавливался. А скажите, у него были неприятности по работе?» Врач покосился на Таню. «В личной жизни?» «Никаких», — категорически заявила Лидия Тарасовна. «У него прекрасная, творческая, руководящая работа, в которую он влюблен, замечательная новая квартира и, я не побоюсь сказать прямо, великолепная молодая жена». Врач посмотрел на Таню. «Простите», — сказал он, — «возможно, были какие-то излишества, злоупотребления?» «Мне трудно судить», — не смущаясь, — сказала Таня. «В день мы с мужем выкуриваем одну пачку сигарет на двоих, примерно поровну. Спиртного почти не пьем, а что до всего прочего, то, как я слышала, мужской организм сам знает меру». «Скажите», — врач вновь обратился к Лидии Тарасовне, — «у него раньше, в детстве, были какие-нибудь серьезные болезни, осложнения после инфекции?» «Была свинка лет в 5, потом коклюш уже в школе, в классе во втором. А вообще он у меня ничем не болел. Спортсмен, закаленный. Не простужался ни разу. А травмы какие-нибудь?» «Да», — сказала Таня. «В прошлом году в экспедиции», и коротко-четко рассказала всю историю с автокатастрофой. «М-да». Врач снова затеребил бородку. «Не вижу связи. Не вижу. Хотя, вы говорите, он снова туда собирался?» «Да, уже был куплен билет на сегодня». «А он не говорил вам про какие-то страхи, опасения, связанные с экспедицией? Может быть, вы сами что-то такое в нем чувствовали?» «Нет. Наоборот, он рвался в эту экспедицию, мечтал о ней, строил большие планы». «Знаете», — врач внимательно оглядел всех трех сидящих перед ним женщин и заговорил, обращаясь почему-то преимущественно к Аде, — «наша официальная медицина не то что отрицает подсознание, но как-то умаляет его значение преобразования болезней. И вообще, возможно, сознательно он и стремился в эту поездку. Но у него внутри все это время могла неосознанно прокручиваться картина ужасной прошлогодней аварии. Организм, как бы опасаясь повторения этого травматического опыта, начал вырабатывать способ защиты. Отсюда и приступ. Ада кивнула, задумчиво и согласно. Лидия Тарасовна хмыкнула. Ничего себе, защита. Чуть парень на тот свет не отправился. Таня же сидела молча и смотрела на доктора доверчиво открытыми золотыми глазами. «Как он сейчас?» — спросила Лидия Тарасовна. «Буянит», — сказал доктор заметно повеселевшим голосом. «Требует, чтобы его немедленно выписали отсюда и доставили в аэропорт. Наши увещевания срабатывают весьма плохо. Похоже, то, что с ним случилось, не произвело на него должного впечатления». «А что вы намерены с ним делать?» — спросила Таня. «Обследовать. Серьезно и всесторонне. Для его же пользы и для пользы науки. Случай-то уникальный». «И сколько это займет времени?» «Неделю. Возможно, дней 10. А потом?» «В зависимости. Хотя я почти на 100% убежден, что все обследования, включая и психотерапию, покажут, что ваш муж здоров как бык. Насколько это вообще возможно? Но в любом случае я рекомендовал бы перемену обстановки. Отдых, покой». «Я его знаю», — вставила Лидия Тарасовна. «Тут он ни себе, ни вам покоя не даст. Либо сбежит, либо потребует открыть здесь филиал его лаборатории. А как только вы его выпустите, тут же усвистит на свой Памир чертов». «Надо его как-то убедить, уговорить. У нас не очень получается». «У меня получится», — сказала Таня. «Только мне надо быть при нем». «А что?» — оживился врач. «Оснований держать его в интенсивной терапии не вижу никаких. Тотчас перевожу его в обычную палату». «Давайте сразу в двухместную», — сказала Таня. «Для пользы науки». «На 12-й круг пошли», — чуть запыхавшись, сказала Таня. «Может, в марафонце переквалифицируемся?» «Передохнуть не хочешь?» «Пока нет. А ты?» Они бежали в ярких тренировочных костюмах по аллеям большого больничного парка под удивленными взглядами прогуливающихся и отдыхающих на скамейках больных. «Я бы дал еще кружочков 5, только на ужин опоздать боюсь. Кушать зверски хочется». «Ты здорово окреп здесь, большой брат». «Да, сам чувствую. Закис как-то за последний год. Работа, нервотрепки вечные, о здоровье подумать некогда». «Теперь будем думать вместе. Значит так, еще 2 кружка, быстренько под душ, потом ужин, телевизор и в койку. А без телевизора прямо в койку нельзя. Так ведь рановато будет». «А я не в смысле поспать», — Таня рассмеялась. «Посмотрим на твое поведение. Но кто быстрей до того столба?» Ужинали они у себя в палате, не выходя в общую столовую. Не хотелось ловить на себе завистливые и недобрые взгляды настоящих больных. «Еще 2 дня осталось», — сказала Таня, обглодав куриную ножку. «Скажи честно, на работу хочется?» «Да ну ее», — пробубнил Павел с набитым ртом. «Сейчас там делать нечего. Половина народу в отпусках, половина на объектах, командировках. Старые проекты продолжать некому, новые начинать тем более. Экспедиция все равно накрылась». Да, без Павла Памирская экспедиция потеряла всякий смысл. Как только институтское руководство узнало о его сердечном приступе, оно немедленно закрыло командировки своим сотрудникам, собиравшимся на Памир. Машину через систему военной связи удалось остановить на полдороги возле Магнитогорска и развернуть назад. Коллеги, приходившие навестить Павла с минералкой и апельсинами в портфелях, утешали его тем, что все вполне можно повторить через год, что материала для работы и так хватает за глаза и за уши, и выглядит он тьфу-тьфу прекрасно. Павел улыбался, благодарил, расспрашивал, как там в институте, а сам думал, поскорее бы они ушли, что ли. Видеть ему хотелось только Таню. «А я тут кое-что для тебя организовала», — говорила между тем Таня. «Ты Дубкевича помнишь? Это который в Доме кино?» «Помню. Ничего, приятный вроде мужик». «Так вот, я позвонила ему в Ригу. Он ждет нас через неделю». «А удобно ли?» «Удобно. В Риге мы будем жить не у него, а в гостинице. У них так принято. Гостиницу он, как ты помнишь, сделает хорошую. На знакомство с достопримечательностями нам с тобой хватит 2 дней». Потом недельку в Юрмале, на Взморье, а когда надоест, переберемся к нему, на его хваленый хутор. А уж там будет совсем, как доктор прописал, покой, природа, рыбалка, парное молочко и смазливые хуторянки. «Советуешь от добра добра искать?» — Павел погладил Таню по щеке. «Тебе же рекомендовали перемену обстановки?» «Ха! А ты?» «А я не ревнивая. Может, тоже подыщу себе какого-нибудь пастушка на недельку?» «Я тебе сейчас дам пастушка. На недельку вперед». Павел поднялся и недвусмысленно посмотрел сначала на Таню, потом на широкую больничную кровать. «Хоть руки помыть можно?» — с лукавой покорностью спросила она. Дубкевич встретил их на вокзале, церемонно поцеловал руку Тане, обменялся с Павлом крепким рукопожатием и тут же повез их в гостиницу «Рига», где он снял для них полулюкс. Маршрут он выбрал не самый близкий, но самый живописный, и по дороге многое показывал и рассказывал. «Вы, пожалуйста, устраивайтесь, отдохните с дороги. Может, пообедаете. В гостинице вполне сносный ресторан. Я заеду за вами в 7:30. Поедем в наш Домский собор. Там сегодня неплохой органный вечер. Потом съездим в одно местечко поужинать». Поблагодарив Дубкевича, они поднялись в свой номер, оказавшийся без преувеличения полулюксом, до люкса не дотянувшим лишь размерами. Таня тут же помчалась в душ, а Павел включил кондиционер, блаженно растянулся на широкой кровати и тут же провалился в царство Морфея. Сюда они ехали, естественно, в 2-местном купе, но Павел, вообще плохо спавший в поездах, совсем измучился от бессонницы и духоты и страшно хотел спать. «Вставай, Соня!» — Таня трясла его за плечо. «Давай скоренько приведи себя в кондицию. Через 10 минут Дубкевич приедет». «А ты?» «Я уже во всеоружии. Пока ты тут почивать изволил, я успела пообедать, пройтись по ближайшим квартальчикам, попила кофейку в миленькой еднице-кофейнице, заглянула в магазинчики, но не нашла ничего достойного внимания, кроме одной мелочишки». «Какой?» «Вот мордочку сполоснешь, костюмчик наденешь, тогда и покажу». Через 3 минуты, придирчиво рассмотрев Павла, запакованного в новый темно-синий костюм и блестящие черные полуботинки и благоухающего лосьоном Уилкинсон, она вручила ему красиво обернутый пакетик, в котором оказался коричневый бумажник мягкой свиной кожи с золотым тиснением «Рига». В бумажнике он обнаружил зеленую бумажку с овальным портретом Джорджа Вашингтона. «Это что?» — недоуменно спросил Павел. «А то ты не знаешь». «Сувенир и на размножение». «Откуда у тебя?» — спросил он настороженным голосом советского человека, непривычного к валюте. «От прошлогодней командировки остался». потратить не успела». Удовлетворенный ответом, Павел положил бумажник в карман. Домский орган оглушил Павла. Он не замечал величественного нефособора, не слышал шуршания и покашливания публики, даже не ощущал рядом присутствия Тани. Полтора часа его как бы не было. Была только музыка, квинтэссенция музыки, песни величия, вобравшая в себя мир. Первая мысль пришла к нему уже на площади, и мысль была такая: «Как давно я не слушал настоящей музыки?» «Да, удачная программа», — светским тоном сказал Дубкевич. «Бах, Глюк, Гендель. Как правило, они стараются добавить что-то из современного. Но оно здесь не канает. Я хотел сказать, не воспринимается. Не те интерьеры». «А ваше обещанное местечко далеко?» — спросила Таня. «Конечно, хотелось бы пройтись по ночной Риге, но Павел сегодня не обедал». Далее пошли впечатления иного рода, но также отчасти эстетические. Старинными двориками Дубкевич вывел их к подозрительного вида сараю, где кавказский человек по имени Сергей Миронович, хищно улыбаясь, накормил их умопомрачительными шашлыками. Потом был сон без задних ног, прогулки по дневной и ночной Риге с заходами в особые уголки, недоступные обычным туристам.